Глава 5. Продолжение. Гроза и улитки. Вскоре началась гроза. Клара и Амели укрылись в доме. Гроза была сильная, из тех, что запросто могут напугать. Когда нам, Мини и мне, было лет по 9 или 10, как тебе сейчас, мы любили все время повторять «ну и ну». К месту и не к месту, вместо «да» и вместо «нет», «ну и ну», и все тут. Но в тот раз, когда мы сказали «ну и ну», у нас просто не нашлось других слов. Мы увидели такое, что нарочно не придумаешь. Самое омерзительное и страшное, что только можно себе представить. «Ну и ну». «Это еще что такое?» У нас от удивления глаза на лоб полезли. Мы были как под гипнозом, но и испугались порядком. Потому что нам нельзя было там находиться. Нам было строго-настрого запрещено появляться в том месте. Но мы не убежали, а глядели во все глаза. Дождь лил как из ведра, но мы не двигались с места. И тут Мина говорит: «Чем-то воняет, а?» «Верно, ну и ну. Воняет жареным поросенком. Что будем делать? Бежим скорее». И мы помчались по полю, спотыкаясь о камни, перескакивая через коровьи лепешки, перемахнули через изгородь, стараясь не поцарапаться о кусты ежевики, и пролезли под колючей проволокой, как всегда оставив на ней кусочки свитеров. Добежав до дороги за кладбищем, мы, задыхаясь, упали на землю и растянулись прямо в грязи. «Что-то мне нехорошо», — сказала Мина. «И мне тоже», — отозвалась я. И тут нас обеих вытошнило. Фу, какая гадость. Из глаз у нас пылились слезы. Мина вытащила из кармана старый носовой платок. Мы вытерлись и пошли по домам, каждая в свою сторону. Гордиться нам было нечем. То, что мы увидели в тот день, черное, еще дымящееся и воняющее паленым мясом, были останки Абеля Шарбонье. Его убило молнией посреди собственного сада, и он там так и лежал, вцепившись в ручку грабель. «Поди догадайся, почему желание разрыхлить грядки оказалось сильнее осторожности и страха грозы? Об этом уже никто не узнает». С того дня его дом стали называть «дом убитого молнией», а его жену — «женой убитого молнией». Скажешь, не так уж и оригинально. Но такие вещи случаются нечасто. Бедная Ортанс Шарбонье. Какой это для нее был удар? Представь себе, она в доме, как мы с тобой сейчас, а снаружи бушует гроза. Батюшки, а ведь молния ударила где-то совсем близко, надо посмотреть. И куда это подевался мой Абель? Она посмотрела в окно и увидела его, уже почерневшего, навечно приросшего к ручке грабель. Он стоял посреди сада, вытянувшись к небу. Много месяцев Ортанс не выходила из дому. Можно было сколько угодно звонить в дверь, она не открывала. Ставни закрыты, свет погашен. Так она была потрясена. А ведь они отлично ладили, эти двое. Вот беда, так беда. Пусть уж лучше молния убила бы обоих любящих вместе, разом. С минуту они задумчиво молчали. «Слушай, Амели, занятная история. Только, может, у тебя есть что-нибудь повеселее? Я и так боюсь грозы, а с сегодняшнего дня стану бояться еще больше. Бедная малышка Кларинетта. Ничего не могу поделать. Каждый раз, когда сверкает молния и гремит гром, я вспоминаю эту историю. И знаешь, я до сих пор себя спрашиваю, с чего этому сумасброду Абелю пришло в голову как раз в такой момент пойти в сад рыхлить грядки?» Гроза стала утихать, и обе вышли из дому в сапогах и дождевиках. Больше не сверкало и не гремело, но ливень не прекращался. И они запели песенку «Ногарро». «Дождь отбивает чечетку в полночь на тротуаре. Остановлюсь, полюбуюсь. Аплодисменты артисту». Кларе особенно нравился конец песенки, и она горланила его, целясь в небо кулаком, как боксер. «Привет! Отчего же ты плачешь тогда? Я люблю тебя, грязная злая вода». Примечание. «Дождь отбивает чечетку» — слова Клода Нугаро. Музыка Мориса Вандера и Клода Нугаро. В тексте есть одна тонкость. По-французски слова «грязная вода» и «негодяй» звучат одинаково. Конец примечания. И тут они обнаружили, что не только им нравится гулять под дождем. Примерно сотня улиток тоже. А Мили решила их собрать, чтобы они попостились до следующей недели, а потом, когда Марсель придет чинить очередную поломку, она их приготовит. «Слушай, а может, пусть теперь сломается мотор стиральной машины?» «Ты права, это его развлечет».